Глава 14. Мбенге. «А, мамочки! Мамочки!» «Тушься, тушься, дорогая, ты должна родить нашему вождю сына!» «А, а!» «Сын!» Еле дыша от долгих мучительных родов, прошептала она. «Нет, дочь!» Вздохнув, сказала черная, как смоль повитуха. «Он огорчится, огорчится, мой Ванья!» Повитуха ничего не ответила ей, а бережно подняв младенца, перевязала ему пуповину и отрезала прокаленным над огнем ножом ее вместе с последом. Девочка захныкала еле слышно писклявым голосочком. Была она беленькой, но это ненадолго. Через несколько дней кожа приобретет темный оттенок, что с возрастом будет становиться только чернее. Маленький писклявый комочек был завернут в чистые пальмовые листья и приложен заботливыми руками повитухи к полной молока груди Нбенге. Маленькие губки сморщенного лягушонка торопливо зачмокали, найдя упругий сосок, втягивая в себя материнское молоко. Прошло 10 дней, как едва поправившаяся и пришедшая в себя Нбенге услышала страшную новость. Ее младший брат Нронга, поставленный мужем во главе небольшого отряда ландмилиции в Баграме, прибежал к ней за советом. «Беда, сестра! К Быру движут суданцы, всех ловят и забирают с собой в рабство. Что делать?» «Быр будет сражаться, мой брат?» «Да, сестра, они будут сражаться, а потом отступят. Готовь всех оборонять город, Нронга!» Детям и женщинам собирать все необходимое и готовиться прятаться в саванне и приречных зарослях. Всех, кто может носить оружие, на стены, и подростков тоже. В течение 5 дней в Баграм приходили беженцы из Бырры и небольших селений, что понемногу зарождались вокруг. На 6-й день пришли остатки вооруженного гарнизона из Бырра, оторвавшись от преследователей примерно на сутки. Нбенги с высоко поднятой головой приказала своему брату, оставшемуся за старшего, собирать все население на площади. Через пару часов все собрались. Нбенги вышла на середину площади, сопровождаемая своим еще очень молодым братом, что потел от страха и непонимания, распространяя вокруг себя феромоны безысходности. Нбенги на мгновение задумалась, вспоминая всю свою прошедшую жизнь и того, которого любила больше всего на свете, что был для нее светом днем и ночью, и ради которого она вырвала бы свое сердце из груди, только чтобы он жил. «Люди, к нам пришел враг. Мой муж разгромил их, но они снова. У стен нашего города. Ван далеко, и вместе с ним и все наше войско. Но мы все равно сильны, мы не сдадимся. Мой муж обязательно вернется, и если мы отобьемся от врагов, то он наградит всех нас. Если же мы погибнем, то он отомстит за нас. Так станем же плечом к плечу и спасем наши жизни и нашу свободу». «А-а-а-а!» Воины поднимали вверх оружие, потрясая копьями и щитами. Женщины верещали в безумии пронзительными голосами. Подростки улюлюкали, а маленькие дети плакали, не в силах понять, что происходит, но понимая, что очень страшное. Толпа еще долго сотрясала криками воздух, а потом все воины, собравшись в круг, стали исполнять боевой танец. Нбенге ушла в хижину, а потом позвала к себе лучшую подругу по имени Нгани. Вскоре она прибежала к ней. «Нгани, возьми моих дочерей и кормилицу и уходи с другими женщинами в плавни. Ты знаешь, где это. Ван все предусмотрел. Там вас никто не найдет. Там есть и запас продуктов минимум на 5 дней. А ты? А как же ты?» «Я остаюсь». «Но если ты погибнешь, мама не простит нам. Нронга еще молод, он не удержит город. А если все будет разрушено, он не простит этого уже мне. А я жена вождя, и притом единственная. Поняла?» Сильно разозлившись, сказал Нбенге. Нгани молча склонила голову, потом расплакалась и бросилась на шею к Нбенге. И тогда Нбенге тоже расплакалась. Так они и сидели вдвоем, рыдая, пока не выплакали все слезы. Нбенги последний раз приложила к своей груди младшую дочку, а другой стала кормить старшую, не пропадать же молоку. Дождавшись, когда обе девочки заснут, Нгани положила в плетеную корзинку младшую, а старшую подвесила куском материи себе за спину и вышла в ночь, ища остальных, чтобы успеть уйти из города. Анбенги осталась наедине со своими воспоминаниями. И они, повинуясь мысленному импульсу, закружившись, словно мотыльки вокруг костра, захватили ее всю. Она полетела. Полетела, возвращаясь назад, наслаждаясь своим счастьем. Вот она совсем девчонка, смотрит на ставшего таким необычным Ванна, зажав пухлыми губами маленький грязный пальчик. Вот она уже взрослее и бежит, сломя голову, выполняя его поручения и сообщая о врагах. Вот он, сильный и могучий воин, охотится на диких зверей, а она, уже бросившая первую кровь, смотрит на него издали, а ее еще совсем юное девичье сердце замирает в истоме и тайных грезах, что он может стать ее мужем. И очень, очень надеясь на это. А вот он несет ее со сломанной рукой на своих руках, и прямо перед ее лицом его круглые и испуганные за нее глаза. А она млеет, млеет в его сильных руках. А сердце тукает, тукает в груди. Быстро-быстро, как африканский зайчик, что барабанит по стволу баобаба, подзывая свою подругу. Любовь. Любовь захлестнула ее полностью. Она хитрила, притворяясь без сознания, жаждая всем телом, чтобы этот миг длился как можно дольше, а он продолжал нести ее на своих руках. Вечно. Вот она уже почти взрослая. С уже оформившейся грудью снова смотрит на него с такой любовью в глазах, что даже он это заметил. А Ван смеется над ней, нежно гладя ее по щеке своей широкой и сильной ладонью, говоря, чтобы она еще чуть-чуть подросла. Вот она сидит за его хижиной и плачет, с ненавистью смотря на глиняные стены, из-за которых слышатся охи и ахи, занимающихся любовью с ним женщин, и мощное движение ее Вана. «Он мой, мой!» — с яростью шептали ее обветренные от злости губы. И она сжимала свои маленькие кулачки, а потом смотрела на свои упруго торчащие груди, круглые нежные ягодицы и стройные ноги, на которых время от времени случайно останавливался взгляд ее любимого. «Чем я хуже? Чем?» Задавала она себе вопрос, выспрашивая, удовлетворенно выходящих из хижины любимого женщин с нейтральной гримасой на лице. И вот он. Вот он, долгожданный миг победы. Ван любит ее, и он женится на ней. А она? Она все отдаст ему, родит ему столько детей, сколько он захочет, лишь бы только он любил ее, любил. Она очнулась. Первые лучи утреннего солнца пробивались сквозь вход в хижину. «Пора», — подумала она и стала собираться. Весь гарнизон был уже на местах. Его было немного — 50 человек стражи Баграма, 30 тех, кто смог вырваться из Быра, почти 200 тех, кто мог воевать, но либо никогда не делал этого, либо был слишком стар или слишком молод. Все они собрались перед ней, ведь она была женой всеми уважаемого вождя. И не просто вождя. В других деревнях и африканских городах она была бы никто. Но не здесь. Мамба позаботился об этом, и теперь все ждали ее приказа. Раз она не ушла вместе со всеми из города. В их черных глазах горело уважение и даже восхищение ее поступком. Но и сомнение тоже было. «Брат, отправляй всех на стены. Ловушки выкопаны, ядовитые колючки разбросаны. Достаточно ли у нас ядовитых стрел и дротиков?» «Да, сестра, твой великий муж все предусмотрел, а мы все сделали». «Хорошо». И она пошла вместе со всеми, взойдя на одну из смотровых вышек, что возвышалась над колючей живой стеной, что за 2 года разрослась не только вверх, но и вширь, и теперь могла задержать даже бешеного носорога. Да еще и выкопанный ров, что серьезно препятствовал атаке, и делал удобнее оборону Баграма, но, к сожалению, не намного. Суданцы появились поздним утром. Это были типичные охотники за рабами, что ясно было видно по их виду и вооружению. Нетипичным было то, что их было много, и они явно опасались нападать сходу. Столпившись вдоль берега реки, они убедились, что предместья Баграма брошены, после чего зашли в них и стали грабить, ломать и поджигать на виду жителей, что спрятались за живой изгородью города. Вскоре послышались радостные возгласы суданцев, что нашли, чем можно поживиться в заброшенных с жителями домах. Не все можно унести с собою. Вот грабители и радовались внезапным находкам. Вскоре заполыхали дома и послышались удары палец, разрушавших хрупкие глиняные стены жилищ. Награбив вдосталь и возмущенные отсутствием жителей, а пуще того женщин, отряды суданцев стали готовиться к атаке на город. Сзади них стоял их предводитель в большой черной чалме. Стоял он в окружении кучки избранных и раздавал приказы резким гортанным голосом на смеси арабского и нубийского языка. Всего воинов было чуть больше 300 или меньше. Некоторые были даже ранены. Сзади них на приличном расстоянии остановилась группа вооруженных людей и ведомые ими рабы, собранные со всей округи. Они не собирались принимать участие в бою и ограничились лишь наблюдением. Отдав все приказы на подготовку и на начало атаки, Аль-Максум, а это был он, отошел к ним, чтобы издали наблюдать за боем. Через несколько минут, как он отошел и приготовился смотреть, атака началась. Дико крича и размахивая кривыми саблями, мечами и палицами, суданцы ринулись в атаку, пытаясь напугать обороняющихся своим видом. Большая масса людей, понадеявшись на видимую слабость засевших в городе, бежали, несмотря себе под ноги. Многие были босиком, и лишь единицы ходили в сандалиях, деревянных или кожаных. Ну а в сапогах и подавно никого не было, что сразу же и сказалось. Отравленные колючки, что были заботливо отломаны с акаций кустарников, ползучих лиан и были твердыми, как сталь, а кроме них еще и острые куски железа, наконечники стрел и дротиков, что были раскиданы вокруг и вкопаны в землю, а также установлены на уровне колена среди густой и жесткой, как щетина, травы, начали попадаться им под ноги, прокалывая ничем не защищенные ступни ног и вонзаясь в лодыжки и бедра атакующих воинов. Крики, маты, возмущенные вопли сотрясли воздух, но атака не захлебнулась. Вся масса воинов продолжала бежать дальше, вытаскивая из ног занозы и не обращая на них внимания. Это было ошибкой. Навстречу им уже летели стрелы и дротики, свистели камни, выпущенные мальчишками из пращей. Расплата за самонадеянность стала наступать, когда передние ряды начали рубить саблями живую изгородь. То тут, то там, безо всяких видимых причин, стали падать воины. А сзади уже лежали воины, что получили свое еще раньше, от дротиков, стрел и камней. Стоя по колено в воде рва, что истончало явно ощутимое зловоние, всем городом старались. Рубили суданцы живые стены, но все больше и больше воинов падало, ощутив на себе действие яда черного вождя. Не выдержав непонятных смертей, суданцы дрогнули и начали откатываться назад, оставляя за собой убитых и подхватывая своих раненых. Первая атака захлебнулась. 200 пошли в атаку, а вернулось едва 150. Аль-Максум прибежал от места наблюдения за боем и стал осыпать проклятиями всех и каждого. Замолк он только после того, как один из сильных и высоких воинов внезапно свалился на землю и начал биться на ней в судорогах. На его губах появилась густая белая пена, а через минуту он испустил дух. «Проклятье! Все в атаку!» – заорал Аль-Максум. Но воины не желали идти на смерть. Среди них началось шептание и недовольство откровенно трусливой позиции, что занял Аль-Максум. Но он не был трусом, он был бережливым. и больше всего ценил и берег свою жизнь. Но здесь уже выбирать не приходилось, он был воином, а значит, не трусом, и должен был повести людей за собой, иначе какой-нибудь глухой ночью один из жаждущих его власти конкурентов перерезал бы ему горло. Он это понимал. И зло сплюнув, начал перестраивать воинов в атаку. Перестроившись, они учли негативный опыт первой атаки и начали вторую с обстрела города. А точнее, его вышек, откуда летели в них стрелы, камни и дротики. Глухо зазвучали выстрелы пяти винтовок, что у них были. Обороняющиеся начали нести потери. Вот упал один из стрелков и, перевалившись сквозь низкий бортик, рухнул вниз. На другой вышке корчился в предсмертных муках мальчик с пращой, схватившись за грудь. Но из суданцев стрелки были тоже не ахти, а винтовки очень старыми однозарядными моделями, давно уже списанными, да еще и без надлежащего ухода, что тут же себя и проявило. После очередного выстрела ствол старой винтовки разорвало в клочья, а горячие пороховые газы, разорвав ствол, ринулись в лицо стрелявшего. Схватившись за лицо, он заорал, выпустив из рук винтовку. Мельком посмотрев на неудачника, Аль-Максум, скорчив недовольную гримасу, и приказал прекратить огонь, тем более, что патронов осталось мало. Дав знак, он повел своих людей в атаку. Начиналось все сначала хорошо. Наученные горьким опытом, воины бежали, смотря себе под ноги, но из-за этого отвлекаясь от того, что находилось впереди. А впереди открылись небольшие и довольно хлипкие ворота, и оттуда высыпала толпа подростков и воинов. Разбежавшись далеко в стороны, они отработали маневр, которому их научил Мамба. Растянувшись цепью, они открыли огонь из луков и пращей, пользуясь тем, что атака была неспешной. А расстояние еще позволяло эффективно стрелять. На вышках тоже не спали и, несмотря на потери, вели огонь из луков и дротиками. В итоге, не успев даже добежать, суданцы начали нести ощутимые потери. Дико заревев, они бросились бежать быстрее, уже не смотря себе под ноги, а стремясь побыстрее добраться до стрелков. Прозвучал гудок рога, и все выбежавшие за ворота сразу втянулись обратно, прикрыв их за собой. Волна воинов, добежав до ворот, ударилась в них, дико крича и рубя всем доступным оружием. Сверху на суданцев продолжали сыпаться стрелы и дротики. В ответ они тоже стреляли из луков, винтовок и метали ножи. Некоторое время положение было патовым, но вскоре чаши весов победы качнулись в сторону суданцев. Стрелы и дротики у защитников города были на исходе, а все вышки опустили из-за потерь. Воспользовавшись этим, суданцы во главе с Аль-Максумом, который даже не был ранен, буквально растерзали ворота и прорвались внутрь. Там их уже ждали. Впереди стоял строй из полусотни воинов, ощетинившихся копьями и щитами, который возглавлял Нронга. Закипела битва. Негры были лучше защищены, но были неопытными воинами, а суданцев было просто тупо больше, и это были свирепые и опытные воины. Но все равно они завязли. Обе стороны несли потери, но не уступали друг другу, убивая калечи всем доступным им оружием. Положение спас резерв Аль-Максума, что, бросив рабов на десяток охранников и захватив тех, кто не участвовал в первой атаке, поспешили на помощь своим собратьям. Стрелять в них на подступах к городу уже было некому, и они, не понеся почти никаких потерь, влились вслед за остальными в разбитые ворота. Нронга, заколовший уже ни одного врага копьем и умело прикрываясь щитом, отбивал одну атаку за другой, но благодаря вовремя подоспевшим резервам суданцев на него напало сразу трое. Получив удар саблей и одновременно мечом, он отразил один удар щитом, а на другой ответил копьем, глубоко вонзив его в тело врага. Но прилетевший сбоку удар дубинкой заставил потерять его сознание, а его упавшее тело добили внизу ударом ножа. Нбенги все видела. Она стояла, прячась за хижинами в окружении подростков и стариков, что рвались в бой. Но ей пришлось удерживать их до критического момента, что советовал муж Нронга. А она подслушивала, когда инструктировал его перед убытием в поход. И вот Нронга погиб. а вслед за ним стали умирать и остальные его воины. Сейчас или никогда, решила она. Ей вспомнились слова любимого, невзначай сказанные им. Свобода или смерть. С этим криком она выбежала во главе толпы стариков и подростков, размахивая мачете, что подарил ей Мамба. Увидев, как они несутся по улицам с диким криком, из-за других хижин бросились в бой и те, кто до этого отсиживался там, в том числе и женщины. Размахивая ножами, дубинками и обломками копий, они бежали навстречу своей смерти, уже не задумываясь о последствиях. И не жалея ни себя, ни других, желая только умереть или спасти город ценой своей жизни. И они спасли. Но какой ценой? Две волны схлестнулись между собой. Сила и свирепость суданцев уже не могла повлиять на исход сражения. Идущие на смерть приветствовали бой, погибая десятками, но забирая и жизни суданцев, что не могли на ограниченном пространстве воспользоваться своим преимуществом. Подростки ныряли вниз, безжалостно вонзая короткие и широкие ножи в пах воинов. Старики швыряли копья из последних сил и, обнажив ножи, бросались в бой, чтобы, умирая, забрать хоть кого-нибудь из врагов. Женщины, обезумев от горя, дрались всем подряд. Крики, брызги крови, мат и проклятия отразили все безумие происходящего. Нбенги бросилась вперед, замахиваясь мачете, и ударила не кстати подвернувшегося суданца, разрубив ему до кости руку. А потом все смешалось в жестокой битве. Судьба толкнула ее в объятия смерти от руки Аль-Максума. Увидев стройную женщину с длинным мачете, которым она в бешенстве рубила его воинов, он, оттолкнув воина, мешавшего ему, и зарубив саблей подбежавшего к нему старика, ударил своим клинком в грудь женщины, пронзив ее насквозь. «Мамба, любимый, живи!» И она упала под ноги схватившимся не на жизнь, а на смерть негром. Ее крик услышали, наверное, не ушами, а сердцем. «Мамба, мамба, мамба!» Дикий крик подхватили все негры, и словно раненый тигр или бешеный медоед они бросились с удвоенной яростью на врагов. Суданцы опешили и стали отступать. Последней каплей послужил безумный выпад десятилетнего парнишки, что поднырнул под саблей одного из воинов и ударил ножом в живот Аль-Максума. Его тут же зарубили, но было уже поздно. Аль-Максум пошатнулся, выронил саблю и схватился за живот. Сквозь его пальцы заструилась кровь. «Предводитель ранен!» – пронесся крик. И суданцы дрогнули, подбирая оружие и раненых. Они начали отступать, отвечая на выпады озверевших негров, что бросались на них с одними ножами. Выбежав за ворота, они начали откатываться к своим товарищам, охранявших рабов. Их никто не преследовал. Дальнейший бой потерял всякий смысл. Из 300 воинов, напавших на город, осталось живых едва ли сотня. И то многие воины были ранены, а еще предстоял путь назад. Рана Аль-Максума была серьезной, но не опасной. Его лекарь сделал перевязку и залил лечебной смолой рану, предварительно продезинфицировав ее. Посмотрев последний раз на злой город и наскоро похоронив своих убитых, они повернули назад, ведя за собой захваченных рабов. «Я думаю, я достойно отомстил за себя, не так ли, Мамба?» хмыкнул Аль-Максум и, отвернувшись от города, дал отмашку двигаться.